500. Нужно примерами историческими доказать, насколько вмещение и совмещение бывали признаками широты и ясности ума. Скоро машина позволит людям освободить значительную часть дня. Нужно подумать, на что будет расходоваться это свободное время. Нужно признать, что совмещение нескольких занятий будет неизбежным, иначе можно впасть в отупение. Только расширение сознания может помочь в разумном распределении дня. Но явление расширения сознания происходит от любви к познанию и от стремления к высшему качеству. Синтез поможет полюбить качество всей жизни.